Как ты ко мне относишься? Как-то раз задумался медвежонок, как он относится к своим друзьям. По-разному относится. Например, ежик. Он как брат, все понимает. Лучшего душевного собеседника не найти. Лисенком можно восхищаться. Сорочон – источник информации, все знает. А вот заяц. Давно медвежонок и заяц знакомы. Многое вместе пережили. Придумывали истории, ходили в походы. И понял медвежонок, что хорошо относится к зайцу. Только трудно словами это выразить. Прилетел сорочун. Медвежонок, о чем задумался? О зайце думаю. Хочу поговорить с ним о важном. Так поговори. Не так просто. Заяц таким разным бывает. Надо разобраться, как я к нему отношусь. А ты спроси, как заяц к тебе относится. Прострекотал сорочун. Это поможет разобраться. Действительно, медвежонок даже сел от неожиданности. Пока-пока. Слетаю до реки и вернусь. Сорчон не хотел мешать медвежонку думать и решил удалиться. Зато появился лисенок. Медвежонок, добрый день. Привет, лисенок. Ты что такой серьезный? Лисенок умел почувствовать настроение друзей и редко ошибался. Да вот думаю, как мы с зайцем друг к другу относимся. Вот как интересно. Лисенок сел на скамейку и уложил хвост вокруг себя. А как ты ко мне относишься? Я, сказал медвежонок, честно глядя в глаза лисенку, тобой восхищаюсь. Да что ты! Лисенок пришел в большое волнение. Чем же? Всем, веско сказал медвежонок. Ты красиво выглядишь, правильно питаешься, деликатный. И что? Разве нет у меня недостатков? Лисенок то вскакивал, то садился обратно на лавочку. Ну, сказал медвежонок задумчиво, недостатки у тебя есть. Ты любишь отделяться от компании, не убираешь в лесу, ручей возле твоего дома не прочищаешь, чувства юмора у тебя нет. Как это нет чувства юмора? Обиделся лисенок. Оно у всех есть. Только у меня оно не такое грубое, как у других. Лисенок встал и направился прочь. И не говори, что ты мной восхищаешься. Это неправда. Ты меня совсем не понимаешь и не ценишь. Махнув хвостом, с большой досадой лисенок ушел. Надо же, как нехорошо получилось, расстроился медвежонок. Я совсем не хотел обидеть лисенка. Я ведь правда им восхищаюсь. Медвежонок, это я пришел, ежик. А ты меня не замечаешь? Перед медвежонком действительно появился ежик. Ты давно пришел? Спросил медвежонок. Не очень. Я столкнулся с лисенком, который шел не разбирать дороги и ворчал себе под нос. Пришел к тебе, а ты тоже сам с собой разговариваешь. Мы с лисенком не поняли друг друга, сказал медвежонок. Я сказал ему, что им восхищаюсь. Ну а потом, какие у него есть недостатки. Он обиделся и ушел. А я даже не узнал, как он ко мне относится. Я хорошо к тебе отношусь, сказал ежик. Ты мой самый лучший друг навсегда. И у тебя нет недостатков. Как это нет? Так не бывает, не поверил медвежонок. Ты, ежик, нарочно говоришь, чтобы меня поддержать. Скажи лучше правду. А то я не поверю, что ты так хорошо ко мне относишься, как сказал. «Я правду, — сказал, — повысил ежик голос, — а ты можешь верить или не верить. Я у друзей недостатки не выискиваю. Если что-то не так, то все и сами это понимают, расстраиваются и стараются исправить. А слова могут сделать больно и поссорить». Медвежонок задумался, опустив голову. Ежик сидел на скамейке и смотрел на него. Прилетел сорочун. «Привет, ежик! О чем разговор?» «Привет, сорочун. Мы о дружбе разговариваем». «Я тоже присоединяюсь», — сказал сорочун. «Мы все трое дружим, не правда ли?» «Конечно, правда», — хором сказали медвежонок и ежик. «Давай я скажу тебе, как я к тебе отношусь, а потом ты скажешь мне», — предложил медвежонок, которому показалось, что с сорочуном все получится удачно. «И пусть ежик посмотрит, как надо говорить про отношения». Сорочун закрутился на месте, потом запрыгал вокруг медвежонка, ежик и беспокойно застрекотал. Медвежонок, не дожидаясь ответа, начал. «Ты, сорочун, умный. С тобой интересно. Всегда рассказываешь что-то новое. Мысли тебе хорошие приходят, вот только... Не слушай его, Сарачун, закричал ежик, а то он что-нибудь неправильное дальше скажет. Что, что неправильное? Встревожился Сарачун. Недостатки твои будет перечислять. Ежик даже лапками замахал. Ну это ничего, пусть перечисляет. Сарачун приготовился выслушать медвежонка до конца. Медвежонок, которого перебили на полуслове, забыл, о чем хотел сказать, и стоял растерянно моргая. Сарачун, подождав пару секунд, выпалил. «Тогда я скажу, я все обдумал. Я выбираю тебя, медвежонок, в друзья. Для меня это очень-очень серьезно. Твои недостатки не имеют большого значения. Ты хороший друг». Ёжик захлопал в ладоши. «Молодец, Сарачун, лучше не скажешь». Тут в кустах послышался треск, и все трое обернулись. Выкатился заяц, и как ни в чем не бывало, присоединился к компании. «Всем здрасте, посижу с вами, если не возражаете». Медвежонок к этому моменту вспомнил, что хотел сказать, и решил высказать свою мысль Сарачуну. «Спасибо, Сарачун, я тоже выбираю тебя в друзья. Можно сказать, с первого взгляда понял, что ты настоящий друг. Вот только не любишь, когда у кого-то мнение от твоего отличается». «Неправда это!» – возмутился Сарачун. «Что другое, пожалуйста, говори, но только не это!» «Правда, правда! Не любишь, когда тебе возражают! Сразу сердишься!» – встрял заяц. «Ну, это уже слишком!» – Сарачун захлопал крыльями и улетел. «Заяц, ну зачем ты все испортил?» – медвежонок окончательно расстроился. «Я не испортил! Я же тебя поддержал!» – заяц удивился. «Ты же хотел разобраться, как ты и как к тебе относится. Значит, надо на чистоту!» «Ты что, с самого начала слушал, о чем я тут разговаривал с лисенком, ежиком и сарачуном?» У медвежонка в животе стало неуютно. «Ну да, слушал. Ведь ты со мной хотел отношения прояснять. Вот я и ждал своей очереди». «Только не поссорьтесь», – взмолился ежик. «Вы ведь мои друзья. Можно как-то по-доброму разобраться?» «Можно», – задумчиво сказал медвежонок. «Подождите меня здесь одну минуту». И он быстрым шагом завернул за угол своего домика. «Куда это он?» – спросил заяц. «В огород, наверное, перекусить чего-нибудь», – ответил ежик. Тут появился медвежонок, в лапах у него был букет цветов. «Это тебе, заяц, с моей клумбы!» Заяц отодвинулся на шаг. «Что это, медвежонок? Зачем?» «Моя бабушка всегда говорила, у тебя есть кому-то доброе чувство, подари ему цветы». «А, понятно!» Заяц взял букет, подумал секунду и сказал медвежонку, протягивая букет обратно. «Это тебе, медвежонок, у меня тоже к тебе самые добрые чувства». «Да что ты, заяц, это же я для тебя нарвал!» Медвежонок оттолкнул букет и отступил на шаг. «Это очень красивые цветы, таких на полянке не соберешь. Возьми букет, медвежонок, возьми, пожалуйста». Заяц напрыгнул на медвежонка, стараясь втолкнуть ему в лапы цветы. «Вы помнете цветы?» – кричал ежик, но его не было слышно. «Не надо возвращать мне мои цветы!» – сердился медвежонок. «Прими этот букет, пусть он стоит у тебя на столе в память о наших добрых отношениях!» Заяц прижимал цветы к груди медвежонка, который отталкивал их изо всех сил. «Ты всегда все портишь, даже цветы тебе не подарить!» Медвежонок пыхтел, цветы сыпались на землю, борьба продолжалась. «Ты меня никогда не понимал, ты никого не слушаешь, не понимаешь!» Заяц бросил в медвежонку горсть мятых лепестков и прижал лапы к глазам. «Не хочу тебя видеть!» Медвежонок остановился. Смятые цветы валялись на земле. Заяц стоял, отвернувшись и закрыв глаза. А ежик испуганно и грустно смотрел на медвежонка и качал головой. Тогда медвежонок лег на землю и стал смотреть в небо. Облака плыли медленно, легкие и беззаботные. «Медвежонок, вставай!» Это был голос ежика. Медвежонок приподнял голову и осмотрелся. Вокруг стояли все. Лисенок, сарачун, заяц. Ежик тянул его за лапу, помогая подняться. Медвежонок встал. Ежик крепко держал его за лапу. За другую лапу медвежонка взял лисенок. Заяц, помедлив, взял за лапу лисенка, а другую протянул ежику. Сарачун проскочил в центр круга. «Дружба, мир, дружба!» – стрекотал сарачун. «Простите меня, я такой неуклюжий!» – тихо сказал медвежонок, заглядывая в лица друзей. «Ничего страшного!» – сказал лисенок. «Все очень хорошо!» – сказал ежик. «Проехали!» – сказал заяц. И все засмеялись.